и застав в предательски обтягивающем свитере. «Что ж ты молчала?» «Ма, я и тебя попрошу теперь молчать». «Но как же, почему? Может быть, нужно в больницу на сохранение?» «Нет, меня всему Петровна научила. Нужно только поменьше болтать. Я тебя серьезно прошу. Никому не рассказывай». «Хорошо, а Сергей-то знает?» «Пришлось доложить 2 недели тому назад». Дара была счастлива. В глазах светился восторг. Регина пообещала никому не рассказывать, но, разумеется, не выдержала. И в тот же вечер поведала обо всем Марку, попросив, разумеется, молчать. Марк покряхтел немного, поворчал, но потом разулыбался, и в выходные Дарья, кроме обычного папиного пайка, обнаружила, вернувшись домой от подруги, 3-литровую банку сливок, 1-литровую сметаны и 1 килограмм домашнего творога. «Ага», — гласила записка, приколотая к пакетику с творогом. Дара засмеялась и сняла телефонную трубку. «Ты свою конспирацию брось», — радостно сказал Марк. «Давай выкладывай все по порядку». Только с отцом они разговаривали так, выкладывая все по порядку. Остальные, и Сергей, и Регина, довольствовались обрывочными сведениями. Но с отцом им мало было сказать друг другу о том, что с ними произошло. Нужно было описать еще массу событий, предшествующих описываемому происшествию, поведать о своих снах, своих предчувствиях, мыслях и сопутствующих настроениях, пока картина душевного состояния не становилась исчерпывающе понятной другому. По телефону Дара проговорила с отцом 2 часа. Катерина огласила белый свет пронзительным криком в Международный женский день. «Вот горластая!» — удивлялись акушерки, которых удивить чем-либо было практически невозможно. «Орет, как авиалайнер на взлете!» Нацарапала Дара в записке одну только строчку в ответ на 10 полученных поздравлений. Марк устроил банкет по такому случаю. И на следующий день под окна больницы не явился. «Папа сегодня сдает объект», — написала Регина. И Дара поверила. Регина с высоты 3-го этажа выглядела как обычно. Тем более, что круги под глазами она предусмотрительно замазала толстым слоем тонального крема. На следующий день отца тоже не было. Но, собственно, Даре было не до него. Теперь, когда все волнения остались позади, ей хотелось одного — выспаться, наконец. Она предчувствовала бессонные ночи, которые ей скоро придется проводить дома с орущей на руках Катькой, и от этого клонила в сон уже теперь. После банкета, стянув с мужа брюки и швырнув поверх него сложенное пополам верблюжье одеяло, Рина еще долго мыла посуду. Антон тоже изрядно набрался с гостями, но этого ему казалось мало, и он отправился куда-то добавить. «Не пущу!» — закричала Регина, увидев, как он пытается надеть кроссовки. «Куда? Приключений искать?» «Мам!» — хрюкнул он. «Отойди! Я ненадолго!» Антон был выше нее ростом на 2 головы, и когда между ними возникали спорные вопросы, их всегда решал Марк. Теперь Регина метнулась в комнату за отцом, но, вспомнив, в каком тот состоянии, бросилась обратно к двери. Опоздала она ровно на секунду. Антон уже сбегал по лестнице. «Вернись, я тебе сказала!» Регина выскочила за ним на лестницу. «Сейчас!» Радостно пообещал он откуда-то с 1-го этажа. Регина вернулась на кухню к своим тарелкам. Автоматически водила щеткой И если бы могла...